Последнее действие сегодняшней комедии развернулось опять в гостиной наверху. Известие о том, что я познакомилась с Ихсаном Беем, добралось туда гораздо быстрее, чем мы. Об этом говорили лица всех присутствующих. По тайному знаку хозяйки дома все гости вышли. В комнате, кроме нее самой, остались только Нериме Ханым и я. После небольшого колебания Ханым Эфенди спросила: «Как вам понравился Ихсан, дочь моя?» «Кажется, неплохой молодой человек, Ханым Эфенди. И на лицо он симпатичный», — продолжала хозяйка, — «и образование у него великолепное. Сейчас его назначили с повышением в Бейрут». «Как замечательно», — сказала я. «Действительно, это красивый, славный молодой человек. Видимо, и образование, как вы сказали, у него великолепное». Мать с дочерью переглянулись, не зная, радоваться моим словам или удивляться. Ханым Эфенди захихикала: «Да наградит тебя Аллах, дочь моя! Ты облегчила мне труд. Я молочная мать Ихсана, воспитала его в своем доме, как родное дитя. Дочь моя, Фериде Ханым, с молодыми девушками трудно говорить откровенно, напрямик, но, слава Аллаху, вы умная и скромная. На все, конечно, воля Аллаха. Я хочу, чтобы вы стали женой Ихсана. Вы ему очень понравились. А раз и он вам так приглянулся, значит, вы будете с ним счастливы, если того захочет Аллах. Возьмем для него на месяц отпуск и сыграем здесь свадьбу. Ну, как? А потом вы вместе поедете в Бейрут». Я еще в саду догадалась, к чему затеяли эту комедию. Поистине смешной случай. На чужбине меня сватают почти за незнакомого мужчину. Не знаю почему, но мне вдруг сделалось как-то очень тоскливо. Однако я взяла себя в руки, и никто ничего не заметил. Ханым Эфенди, это большая честь для вашей покорной слуги. От всего сердца благодарна и вам, и Ихсану Бею, но это невозможно. Хозяйка дома опешила: «Почему, дочь моя? Вы ведь сами минуту назад признались, что Ихсан вам понравился, что вы нашли его красивым». Я улыбнулась: «Ханым Эфенди, я и сейчас говорю, что Ихсан Бей красивый, достойный, молодой человек. Но посудите сами, если бы я хоть мысленно допускала возможность нашего брака, могла бы я так открыто говорить о его достоинствах? Разве это не было бы излишней вольностью для молодой девушки?» Мать с дочерью опять переглянулись. Наступило молчание. Потом Нериме схватила мои руки: «Фериде Ханым, во всяком случае, пусть это не будет вашим окончательным ответом. Ихсан Бей так огорчится. Я опять повторяю. Ихсан Бей очень красивый молодой человек, и за него выйдет любая девушка. Да, но он мечтает только о вас. Нам пришлось сказать, будто Ихсан бился об заклад со своими товарищами, но на самом деле это не так, моя красавица. Бедный мальчик вот уже 2 недели страдает, все твердит: непременно женюсь на ней, умру, но не откажусь». Я почувствовала, что Нериме Ханым будет долго меня уговаривать, поэтому вежливо, но очень решительно заявила, что их предложение неосуществимо, и попросила разрешения удалиться. Нериме Ханым совсем расстроилась. «Мамочка, милая, — обратилась она к матери, — скажи все сама Ихсану. У меня язык не повернется, он и думать не мог, что Фериде Ханым ему откажет. Как он будет переживать отказ? Ах, эти мужчины, все такие самодовольные, самоуверенные. Никто из них и не подумает, что и у нас тоже есть сердце, в котором живут свои сокровенные мечты». Когда экипаж Паши доставил меня домой, Мунисе была у соседей. В комнате стоял полумрак, на стене висело зеркало, похожее на тусклый лунный блик. Прежде чем раздеться, мне захотелось взглянуть на себя. Лицо я едва различала, а короткий темно-синий костюм показался мне белоснежным шелковым платьем, длинные полы которого исчезали во тьме. Какая причудливая игра света и теней! Я закрыла лицо руками. В эту минуту в комнату вбежала Мунисе. «Абаджиим!» — крикнула она. Я протянула к ней руки, словно молила о помощи, хотела сказать «Мунисе!», но с губ сорвалось другое имя. Имя моего страшного врага, которого я так ненавижу. Че. 6 мая. Я стала модной невестой. Не успела оправиться после вчерашней комедии, как сделалась героиней сегодняшней. Но по сравнению с тем, что было вчера, новое происшествие в 1000 раз смешнее и в 1000 раз безобразнее. Опишу все, как было. Действие развернулось внизу, в нашей гостиной. Неожиданно появляется жена Хафиза Курбана Эфенди. На ней роскошный чаршаф, который она надевает только по случаю праздничных торжеств. На шее ожерелье из золотых монет в несколько рядов. Женщина держится как-то странно, глаза как будто заплаканы. Начинаем разговаривать. Я. Вы, очевидно, куда-нибудь приглашены, собрались в гости. Она. Нет, сестричка, я пришла специально к вам. Я. Какая вы сегодня нарядная, это для меня? Она. Да, сестричка, для вас. Я не могу удержаться от шутки. Очевидно, вы пришли сватать меня. В простодушных глазах соседки наивное удивление. Как вы узнали? Я растерялась. Как? Вы действительно пришли меня сватать? Гостья со вздохом. Да, сестричка. За кого же? За моего мужа, отвечает она, словно речь идет о самой обычной вещи в мире. Конечно, мне очень нравится, что эта бесхитростная женщина так умело шутит, не моргнув глазом. Я хохочу, но соседка не смеется, наоборот, в ее глазах блестят слезы. Она. Сестричка, мой эфенди присмотрел вас и хочет развестись со мной, чтобы жениться снова. Я его молила, просила, уговаривала. Что особенного, возьми и ту ханым, только меня не бросай. Я буду готовить вам еду, прислуживать. Родная моя сестричка, пожалей меня. А уверен ли Курбан эфенди, что, бросив вас, ему удастся жениться на мне? Гостья изумлена. «Ну, конечно, — отвечает она простодушно, — он сказал, я готов за нее отдать ровно 50 золотых монет». Я. «Моя славная соседушка, не беспокойтесь, этого никогда не будет». Бедная женщина произносит молитвы. Занавес. Че. 15 мая. Сегодня вечером после занятий Мюдюре ханым вызвала меня к себе в кабинет. Я заметила, что лицо у нее очень мрачное. «Фериде ханым, дочь моя, — сказала она, — мне нравится ваша серьезность и усердие. Но у вас есть один недостаток. Вам кажется, что вы все еще в Стамбуле. Говорят, красота — это несчастье, дочь моя. Справедливые слова. Вы красивы, молоды, одиноки, поэтому вам следует беречь себя. Однако были случаи, когда вы вели себя весьма неосторожно. Не огорчайтесь, дочь моя, я ведь не говорю, что это тяжкий проступок, просто это неосторожность.